Глава вторая. Ансельм, лорд Родрик, в жилах которого, судя по титулу, текла голубая кровь, вице-префект Плуэмы и чрезвычайный посол его величества короля Анакреона, носитель еще 12 различных титулов, был встречен с Альваром Гардином в космопорту с подобающим случаю ритуалом. С легким поклоном и натянутой улыбкой вице-префект вынул из кобуры свой бластер и вручил его Гардину. Гардин церемонно передал ему свой, специально для этого захваченный. Тем самым были продемонстрированы добрые намерения, и хотя правое плечо лорда Родрика как-то странно и подозрительно приподнималось, Гардин сделал вид, что ничего не заметил. Машина в сопровождении эскорта других автомобилей медленно и торжественно тронулась к площади энциклопедии. По пути посла Анакреона радостно приветствовали жители Терминуса. Вице-префект отвечал на приветствие сдержанным помахиванием руки, как истинный воин и аристократ. «Этот город есть весь ваш мир?» – спросил он Гардина. «Наш мир молод, ваше превосходительство. За нашу короткую историю нас впервые посещает столь высокий гость. Отсюда и энтузиазм жителей!» – прямо в ухо прокричал Гардин. Высокий гость, не уловив иронии, задумчиво проговорил. «Поселение основано 50 лет назад. В таком случае у вас должно быть полно неразрабатываемой земли. Вы не собираетесь ее раздать под поместье?» «Пока в этом нет необходимости. Мы проживаем очень компактно. Нам нужно близкое взаимодействие. Это связано с работой над энциклопедией. Возможно, когда-нибудь население станет больше. Странный мир. У вас что, нет крестьян?» «Нет», — ответил Гардин непринужденно. «И аристократов тоже нет». Брови лорда Родрика поползли вверх. «А ваш правитель, тот, с кем я должен встретиться?» «Доктор Пирен. Он председатель Совета Попечителей и личный представитель императора». «Доктор? И больше никаких титулов? Ученый? И его пост выше, чем ваш?» «Ну, конечно», — дружелюбно ответил Гардин. «Да мы здесь все более или менее ученые. Ведь мы не просто страна. Мы научное учреждение в личном ведении императора». Последние слова он произнес несколько подчеркнуто. Видно было, что вице-префекту они явно не по душе. Всю остальную дорогу он молчал. Гардин жутко устал за вторую половину дня, особенно за вечер. Но его, по крайней мере, утешало то, что Пирен и лорд Родрик совсем неплохо поладили между собой. Лорд Родрик тупо посматривал по сторонам, когда Пирен таскал его на обзорную экскурсию по дворцу энциклопедии. С любезной, но дежурной улыбкой он слушал торопливые объяснения Пирена, пока тот водил его по громадным хранилищам микрофильмов и бесконечным кинозалам. В конце концов он начал зевать и глубокомысленно изрек. «Все это очень интересно, но очень странное занятие для взрослых людей. Какая в этом польза?» Пирен от удивления только рот раскрыл. За обедом же лорд Родрик монополизировал беседу. С мельчайшими подробностями и оживленнейшей жестикуляцией, описывая свои боевые подвиги во время недавней войны между Анакреоном и соседним новоиспеченным королевством Смирной. Рассказ затягивался. Прием подходил к концу, а лорд Родрик, подогретый вином, все говорил и говорил. Мало-помалу присутствовавшие на обеде официальные лица разошлись. Последний, самый сногсшибательный рассказ о разбитых в смятку смирнянских звездолетах лорд Родрик закончил, выходя в сопровождении Гардина и Пирена на балкон под солнечные вечерние лучи. «Ну, а теперь», — сказал он с напускной непринужденностью, — «давайте перейдем к более серьезным делам». «Пора бы», — буркнул себе под нос Гардин, закуривая длинную веганскую сигару и с грустью отмечая, как мало их осталось. «Ну, «Конечно», — сказал вице-префект, устраиваясь в кресле. «Все формальные переговоры, подписание документов и прочую нудятину мы оставим на завтра, когда ваш... Как вы называете ваше правительство?» «Совет попечителей», — холодно отозвался Пирен. «Странное название. Ну ладно, все равно нас завтра. А пока переговорим лично». «Это означает, — проговорил Гардин, выпуская колечко дыма, — это означает вот что. Ситуация здесь, на периферии, мягко говоря, несколько изменилась. И статус вашей планеты вызывает некоторые сомнения. Было бы неплохо, если бы мы достигли взаимопонимания в этом вопросе. Кстати, мэр, не найдется ли у вас еще сигары?» Гардин протянул ему коробку. Лорд Родрик повертел сигару и восхищенно пощелкал языком. «Веганский табак. Откуда?» «Из последней партии. Уже почти не осталось. Кто знает, когда еще прибудут. И прибудут ли вообще?» Пирен нахмурился. Он не курил и не любил, когда курили при нем.